Впереди послышались удивленные голоса, колонна остановилась, и Вин, сразу вернувшийся к реальности, стал пробиваться, чтобы посмотреть, в чем дело. «Что случилось? Что случилось?» — спросил он с негодованием. «Ищите! Ищите! Он где-то здесь!» Но, оказавшись впереди, Вин сам с удивлением остановился. Лужа крови. Две курицы с отрубленными головами на газовом баллоне. Головы по обе стороны вентиля. Вся эта нелепая картина напоминала какой-то ритуал жертвоприношения. «Ох уж эти крестьяне», — подумал Вин с презрением, — «да чего же они темные?» И тут он почуял запах газа. Потом какой-то другой запах. Что это? Дым? Пламя с шипением бежало справа по траве прямо к нему. «Назад!» — крикнул Вин. Его команда прозвучала не от страха за своих подчиненных. Он хотел сказать: «Назад, идиоты, дайте мне дорогу!» Вин отчаянно расталкивал людей, чувствуя спиной жар пламени, но солдаты тоже все поняли. Спотыкаясь и падая, они напрочь блокировали тропинку. «Назад!» — снова заорал Вин. Пламя добралось до баллона. «Назад!» Взрыв был похож на огненный гриб. Тай инстинктивно отступил. На его лице появилось выражение полного недоумения. Еще секунду назад поле было совершенно тихим и спокойным. А потом вдруг справа на траве потекла огненная река, и раздался мощный взрыв в самой середине поля. Послышались крики, выстрелы. Пламя с поля двигалось к дороге. Из травы выскочил человек, объятый огнем. Он дико кричал, махал руками, хлопал себя по груди. Сделав 2-3 шага, он споткнулся, упал на колени и повалился в канаву. И хотя человек обгорел до неузнаваемости, он лежал в канаве лицом вниз. Тай узнал его, капитан Вин. В голове Тая промелькнула мысль: ему захотелось лавров победителя. Рэмбо лежал на краю холма, возвышающегося над горящим полем. Сквозь дым он видел реакцию солдат на взрыв. Некоторые бросились на помощь своим товарищам, другие в испуге отступали. Со стороны деревни послышался шум вертолета. Рэмбо с ненавистью посмотрел на приближающуюся машину. Тот, кто был в этом вертолете, убил Коу. Он сжал крепче лук и поклялся, что отомстит за нее. Но сначала... Стрелы, которые он использовал, имели пластиковые стабилизаторы полета и зубчатые с 4 лезвиями наконечники. Но главная их особенность заключалась в том, что они были полыми внутри. Рэмбо разъединил стрелу посередине, достал из колчана пакет с пластиковой взрывчаткой С-4. Из куска взрывчатки он скатал трубочку и засунул ее в верхнюю часть стрелы. Потом снова соединил две половинки стрелы. То же самое проделал еще с 3 стрелами. Зарядив взрывчатку, Рэмбо отвинтил наконечники у всех 4 стрел и заменил их на новые широкие головки взрывателя. При ударе такая головка немедленно срабатывала, и происходил взрыв. Рэмбо вставил первую стрелу в лук и натянул тетиву. Он прицелился в один из грузовиков. Теперь лук, стрела и цель представляли для него все, весь мир. Больше ничего не существовало. Стрела устремилась к цели, и мир вокруг как бы снова ожил. Круглые блоки на концах лука, которые уменьшали усилия при натяжении тетивы со 100 фунтов до 50, при пуске усиливали толчок с 50 до 100 фунтов. В момент отрыва от тетивы стрела уходила к цели со скоростью 150 футов в секунду. Рэмбо не удивился тому, что не попал в грузовик, было слишком далеко, к тому же мешал дым. Взрыв раздался в 200 футах от цели. Но даже с такого расстояния были слышны крики и стоны погибающих раненых солдат. Наведя прицел, Рэмбо быстро выпустил вторую стрелу. На этот раз она попала в цель. Пламя охватило грузовик, раздался взрыв, и почти тут же второй взорвался бензобак. Осколками ранило несколько солдат. Еще одна стрела, и второй грузовик взлетел на воздух. Рэмбо выпустил стрелу в вертолет, Но она прошла мимо и взорвалась на дороге. Хватит, надо экономить.